Глава 84. Сашка. Ника оказалась права, мне понравилось. Хотя, возможно, еще и потому, что я давно не был в театре. Даже не помню, когда последний раз ходил. Новогодние елки и детские утренники в саду не считаются. Я про обычный театр или концерт. 1000 лет нигде не был, если дело не касалось интересов детей. Максимум фитнес-клуб, ну и посиделки с друзьями каждую третью пятницу. Следующая встреча как раз через неделю. Начну скоро эволюционировать в обратную сторону, из человека в обезьяну. Надо бы исправляться, но где взять время? Да и не разбираюсь я в культурно-массовых. Тут консультант нужен. Человек типа Ники, она наверняка понимает в театральных постановках. Но просить ее чревато, учитывая интерес девчонки ко мне. Хотя он, может, уже прошел? Ну, мало ли. Актрисы вряд ли существа постоянные. Вдруг Ника уже влюбилась в кого-нибудь другого. В ее труппе парочка молодых и интересных парней точно есть. Спектакль был своеобразный, сатирический такой. От спящей красавицы в классическом варианте не ожидаешь подобного. А тут режиссер вплел в пьесу кучу аллюзий. И принц с неоправдавшимися ожиданиями, похожий на какого-то из наших чиновников, когда рассчитывал сделать откат, но выяснилось, что уже украдено до нас. И принцесса, чью нужность и возможность жениться на ней, решили оценивать по современным критериям – размеру носа, груди и приданного. Не красавица, да, но зато замок к ней в придачу дают. А что сама принцесса замуж не хочет, потому что желает любви, то ерунда. В конце концов, кто в 21 веке выходит замуж по любви? Любовь проходит, а вот материальные ценности надо приумножать. Сатира на современное общество получилась знатная, я бы даже сказал острая, и щелчок по носу тем, кто оценивает мир через призму денег и прочих материальных ценностей. Потому что в итоге оказывается, что принцесса, несмотря на пробуждение, остается заколдованной, как и ее замок. А на самом деле это вовсе не замок, а простой купеческий дом. Не нужен такой принцу. И принцесса на самом деле красавица, но только для тех, кто умеет смотреть сердцем, как оруженосец принца. Тот сразу все понял и ждал, когда работодатель сообразит. Но он никак не соображал и все видел перед собой замок и некрасивую принцессу. Пришлось ей убегать из дома, прихватив с собой влюбленного оруженосца. Тогда заклятие развеялось, и принц наконец увидел, что нет рядом с ним никаких ценностей, о которых он мечтал. Вот принц и уехал искать новую спящую красавицу. А не принцесса и оруженосец вернулись в свой дом и стали жить-поживать, как обычные люди. Ника в конце преображалась, снимала нос, смывала с лица часть краски и сразу становилась такой хорошенькой, что я бы не удивился, будь финал другим. Кстати, этот вариант я и озвучил чуть позже, когда пришел за кулисы. «Ты когда нос сняла и умылась, я подумал, что принц сейчас решит, да ну к черту, какая разница, купчиха она или принцесса, плевать на замок, у меня и свой есть, женюсь». Ника рассмеялась, и актеры, находившиеся рядом, тоже. «Да, Никуля у нас на самом деле красавица». Важно кивнул режиссер и сценарист по совместительству. «Ее ждет большое будущее, уверен». «Ладно вам, Андрей Палыч», — пробурчала девушка, слегка порозовев. «Кому я нужна? Сейчас связи много решают, а с этим у меня швах». «Забыла наш спектакль», — пригрозил ей пальцем режиссер. «Не все в жизни деньги и связи решают, не все». И тут я вспомнил кое-что, да так резко, что не смог не процитировать. И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. На миг в гримерной повисла удивленная тишина, а потом Андрей Павлович уважительно протянул. «Ого, какого образованного ты к нам зрителя привела, Ника!» «Это не я, это дочь», — засмеялся я, покачав головой. «Старшая. Ей 10, и она сказками очень увлекается. Причем современные ей не заходят, а вот старую Золушку Вика обожает». В этот момент я невольно поймал на себе Никин взгляд и увяз в нем, как муха в варенье. Настолько сладким восхищением он оказался полон. Уматывать поскорее надо отсюда, уматывать. От подобных взглядов и ангел захочет временно снять свой нимб, что уж обо мне говорить. Но умотать не получилось. «Александр, а вы Нику домой повезете?» Поинтересовалась одна из исполнительниц, стягивая седой парик. Она играла мать принцессы. «А то она у нас вечно на метро разъезжает в такую познатищу. Каждый раз волнуемся». «Да сама я, сама!» Тут же попыталась откреститься Ника с извиняющейся улыбкой, замахав на меня руками. «Ничего со мной не случится!» «Вообще, я поддерживаю эту инициативу!» Строго зыркнул на Нику Андрей Павлович. «Александр, если вы на машине, подвезите девушку, будьте добры! Ника живет там, куда нам всем вообще не по дороге!» «Ее порой Дима или Вадик провожают, но они тоже не всегда могут. Им в общагу надо успеть к 11, позже уже только со скандалом». Отказываться с моей стороны в подобной ситуации было бы совсем нехорошо, поэтому я, естественно, согласился. «Конечно, Ник, я тебя подвезу». «Да не...» Она вновь попыталась отказаться, но тут на нее все зашикали, и девчонка со вздохом замолчала. «Да, Сашка, попал ты. Ну, держись теперь».